Книга седьмая. Твой тайный берег. Лежи спокойно. Пусть рога сорвались в крик, терзает зов жары, все неумеренно. Сбежал я из толпы, сорвал вуаль, кровь в трещины излил тебе под ноги. Речь мою запомни, не на день, не на столетие слова мои заставят сжаться эхо. Эпоха без цепей. Хранители презрений свои пещеры меряют шагами. В походе легионы пыли, взад, вперед завоеватели гремят. Под ними тракты волнения рассыпались, вольны неуклюжи. Не за тебя лью кровь, и все еще бегу, один, как было встарь. И воздух мне лицо целует. Отсюда навсегда он чист и ясен, словно чудо. Легионы пыли. Аталикт. Глава 21. Скромностью он не отличался. Замыслив самоубийство, призвал дракона. Блажь Готоса. «Даже если вы преуспеете, Котильон, превзойдете все ожидания и даже желания, они будут говорить о неудаче». Он стоял там, где проявился омут, прореха в ткани тени, ныне постепенно заживающая. Тут уже нет ничего, показывающего, какая произошла борьба, сколько пролито крови. Но хаос чувствуется совсем близко. Он словно готов прорваться снова. Безумие колдунов, амбиции проголодавшихся. Мы окружены глупцами, желающими больше и больше. Увы, компания слишком нам знакома, и вот некрасивая правда. Вряд ли мы стали чужими в этой толпе. Слова идущего по граням преследовали его. Дух занимается от дерзости, от величины того, что приведено ими в движение. Но, наконец, мы прибыли, канаты обрублены. Столь многое, слишком многое уже вне нашей власти. Он видел следы на серой пыли, вспоминая, что есть иные арены, далекие места, где тоже идут яростные битвы. Простоты нет. Пролей кровь, ни за что не догадаешься, какие мириады каналов она себе проложит. «Престол тени, старый друг, мы сделали, что могли. Но игра намного больше, чем мы вообразили. Игра, боги, какая игра!» Рука потянулась к ножу у пояса. Он заставил себя остановиться. «Вдохни поглубже. Теперь. Слишком многого ты у меня просишь. Да, конечно, вижу необходимость. Я мог ослабеть, мог оказаться на краю, но магия мне не враг. Даже завидую этому дару вашего мира. В моем... Ладно, вера может прогнить. Достаточно одной измены, чтобы украсть целое будущее. Ты не узнал бы меня во гневе. Он сиял ослепительно ярко. Среди множества тех, оставшихся позади, были смертные, вообразившие себя богами. Они, должно быть, устроили тиранию, какой не вообразить настоящему богу. Они порабощали поколение за поколением, всех, кто одной с ними почвы, одной воды и одного воздуха. Строили заговоры, чтобы держать всех на коленях, склонившимися в покорности. Теперь каждый раб, измеряя свою жизнь, может видеть истину, если осмелится. Большинство в моем мире, большинство моих детей живут в отчаянии и страдании, в нарастающем гневе. Неужели только так и может быть? «Должно быть, тираны в это верят. Я иногда мечтаю... Да-да, у тебя мало времени. Мечтаю о возвращении с блистающими мечами святой мести. Я вижу сны, престол тени, об истреблении всех негодяев. Не это ли означает быть богом, быть орудием неумолимого правосудия? Было бы хорошо, согласен. Нет, я не так глуп. Разницы не будет». Сумей ты достичь невозможного при помощи горстки смертных, сумей освободить меня и найти дорогу в первый же миг, когда я ступлю на родную почву, они охолостят меня, ранят меня, изрубят, сдерут кожу и сделают палатку, чтобы защититься от знойного жара огней, которые сами разожгли. С тиранами вечная проблема. Они переживут всех. Я сделаю, как ты просишь. Точнее, попытаюсь. Некоторые части тела пропали, и я не надеюсь увидеть их снова. Понимаю, знаю, что некий шкуродер, самозваный тиранический король дома цепей, обрел много врагов. Отныне пусть считает в их числе меня. Думаешь, он не будет спать? Нет, я тоже не думаю. Предатели спят спокойно. Престол тени, ты меня не предашь? Честно? Карса Орланг, где же боги мира? Он вышел за порог, разогнулся. Не знаю. Хватка поглядела на город. Там много проблем. Возможно, они начали наконец решаться, но сокрытое под поверхностью никогда не исчезнет. Ты знаешь, как туда попасть? Он поглядел ей в глаза. Я знаю, как туда попасть. Хватка глубоко вздохнула, услышав шум в хижине великана. Подняла взор, уставившись в глаза Таблакаю. «Я взываю к давней клятве, Карса Орланг из Тиблоров. Ты придешь туда, куда должен, и увечный жрец найдет тебя. Искалеченный, нищий, он подойдет на улице. Из его слов ты все поймешь». «Я уже понял, Малозанка». «Карса». «Богов войны слишком много». Он взял меч. В хижине за спиной заплакала женщина. «И ни один не понимает истины». «Карса!» — он оскалил зубы. «Когда дело доходит до войны, женщина, кому нужны боги?» Она смотрела, как он уходит. Прошептала чуть слышно. «Даруджистан, не становись на его пути». Пыль взвелась над далекими укреплениями. Прищурившись, Паран еще раз откусил от иноземного фрукта, раздобытого фуражирами. Утер сок, стекавший по бороде. «Это не помогает, первый кулак!» Он оглянулся. Ормулагун отчаянно водил по белесой доске, обожженной ивовой палочкой. У его ног надулась жирная жаба, пристально следя за усилиями рисовальщика. «Тут уже ничего не поможет!» — вздохнула жаба. «Потомки!» — бросил имперский художник. «Взад потомков!» — ответил Гамбл. «О, разве не глупо?» «Критиков никогда не воспринимают как следует». «Как следует? То есть как пиявок, присосавшихся к чужому таланту?» «Ты завидуешь моей объективности, Ормулагун». «А ты?» — ответил художник. «Можешь вставить свою объективность в зад потомкам, жаба!» Паран доел фрукт, изучил покрытую волосками косточку, швырнул за стену, вытер руки о бедра. «Кулак, Ритабуд!» Женщина, склонившаяся над парапетом, выпрямилась. «Сэр, собрать роты в условленных местах. Время». «Да, сэр». Прохлаждавшийся неподалеку Нота Бойл вытащил рыбью косточку из передних зубов и подошел ближе. «Это правда?» «Оружие», — ответил Паран, — «хранят в укромных местах. Но приходит время, Нота, когда нужно его обнажить. Время доказать истинность претензий». Он смотрел на хирурга. «Боги очень давно пинают нас в зады. Не пора ли сказать «хватит»?» «А в отсутствие богов, первый кулак, мы управимся лучше?» «Нет», — сказал Паран, проходя мимо. «Но мы хотя бы лишимся повода винить кого-то другого». Сестра хитроумная осмотрела далекие стены. Внезапно пропали все солдаты. «Они снимаются», — сказала она. Вопрос, уйдут ли они прежним путем или выйдут через ворота, через остатки ворот, чтобы прорвать засаду. Стоявший рядом водорос рьяный бросил взгляд на лагерь. «Если так, сестра, нас может ждать беда». Сестра хитроумная предпочла его не услышать. Семя сомнений жаждет воды, пусть поищет в другом месте. «Еще не теля. Все, что нужно». «Брат безмятежный подойдет с 5000 тяжелой пехоты иноземцев». Силы осаждающих поредели. Последняя попытка прорыва была жестокой. У нее осталась половина войска. Контроль над людьми ослабел. Чувство совершенно ей непривычное. «Не вижу движения у ворот, сестра». «Там есть барьер. Снятие потребует времени». «Но я чую, они идут к нам». «Собрать роты, рьяный! Ворота — узкое место. Сумей мы запереть их там, протержимся и утомим их. Перемолотим, обеспечив победу». «А если они сломят нас?» Она повернулась, оглядела его. «Сомневаешься в силе моей воли? Вообразил, что этот господин колоды способен на большее, нежели просто меня сдерживать. Я не сдамся, Рьяный, пойми. Это значит, если каждому судьему и каждому командиру Водразу придется лечь костьми на поле, так и будет». Водраз Рьяный побледнел, отдал честь. «Я извещу командиров, что мы наступаем». «Пусть готовятся, Рьяный. Приказ о наступлении оттам лично я». «Слушаюсь, сестра хитроумная». Едва он ушел, как она снова обратила внимание на крепость. По-прежнему никакой активности на баррикаде. «Возможно, чувства обманули меня. Возможно, он спешал через путь и Асате конец. Но он вернется. Появится где-то. Когда-то. Эту занозу придется вырывать. Уверенно». Глаза ее сузились. Она моргнула, чтобы избавиться от тумана, но проблема крылась не в зрении. Стены по обеим сторонам заваленных баррикадой ворот покрылись странными пятнами, словно камень превращался в воду. Из этих мест начали выходить построенные для боя отряды. Из-за спин пехоты потекли застрельщики и лучники. 5 шеренг пехоты расходились, смыкаясь с соседними отрядами. На далеком левом фланге грохотала копытами кавалерия, спешащая занять западный холм. Она слышала крики изумления своих командиров, ощущала шевеление страха. «Он открыл врата в стенах. Знал, что мы слетим за баррикады и увидим, когда ее начнут распирать. Знал, что мы не двинемся, пока они не выйдут. И теперь мы не готовы». Сестра хитроумная развернулась. «Стройте линию! Держите линию!» «Мой голос овладеет душами. Я пошлю вперед судимов, словно бешеных волков. Они не заметят ран, не познают страха. Они будут думать лишь о резне. Когда падет последний мой солдат, враг станет бессилен, клянусь». Она увидела, командиры Водразы берут контроль над ротами, щелкая голосами, словно усеянными железом бичами. Она уже чуяла холодную, неумолимую силу Аграст Корвалайна. Она наслаждалась растущей мощью. Когда кто-то заорал, сестра хитроумная чуть не пошатнулась. «Что? Я потеряла одного из командиров? Почему?» Она видела, как мечутся солдаты там, где миг назад возвышался Водраз. Ужас и паника растекались. В 40 шагах от первого умер другой командир. Грудь его расцвела ранами. «Выпустили убийц!» Она пробудила голос. «Найти! Убийцы! Найти их!» Роты смешались в хаосе. «Встать рядами! Готовиться к битве!» Она заметила Рьянова. Тот громко вопил, пытаясь вернуть порядок беснующимся судимым. Но едва она направилась к нему, около мужчины возникло темное пятно. Сестра хитроумная прокричала предупреждение, но поздно. Ножи вонзились. Рьяный выгнулся от боли и упал. «Аграст Корвалайн! Взываю к твоей силе!» Она поспешила вниз по склону. Тьма исчезла, но магия прояснила зрение. Она видела след, извилистую тропу. Теперь от нее не скрыться. «Маг! Как он посмел!» «Лишь моя власть!» Тут же она увидела, как клубящееся темное пятно замедлилось, пришпиленное к месту, как начало извиваться в панике. Сжав от предвкушения кулаки, она шагала туда. Справа ревели рога. Противник объявлял атаку. С этим она разберется позже. «Я еще сумею все исправить. Должна!» Тьма корчилась в хватке ее силы. Едва 6 шагов от нее до скрытого мага. «Лишь моя власть!» Магия взорвалась, слетев с грохотом. Она увидела перед собой шатающегося мужчину. Он упал на колени. Темнокожий, лысый, тощий. «Не господин колоды драконов. Ладно». Она порвет его по суставам. 4 шага. Сапоги хрустят по гравию. Он поднимает глаза и улыбается. «Поймал!» Она даже не услышала, как подкрался убийца, но длинные ножи вонзились в грудь. Ее подняли над землей. Она извивалась на 2 эфесах. Убийца поднимал ее все выше, потом с кряхтением отбросил в сторону. Она полетела и сильно ударилась о землю, перекатилась по острым камням. Ублюдок оборвал вены под обоими сердцами. Она доживала последние мгновения. Голова откинулась, позволив его увидеть. Грузный, эбеновая кожа, в руках два сочащихся кровью кинжала. Все ее водоразы были мертвы. Она слышала, как враг вламывается в расстроенные порядки ее войска. Слышала, как началась бойня. И еще она слышала разговор мага с убийцей. «Спрячь от татараловое лезвие, Калам, и побыстрее». Тот прогудел. «Готово. Ну, сделай меня снова невидимым». Голоса отдалялись. «Думаешь, легко? Она чуть не сломала мне спину своими командами». Они уходили. «Чувствую себя чуток открытым, Быстрый. Так далеко за линией врага». «Какой линией?» Сестра хитроумная закрыла глаза. «Ататарал? Ты обнажил Ататарал? О, глупец!» Последние мысли оказались окрашены темным удовлетворением. Враг сломался, побежал. Вождь Маток подскакал к позиции Парана на западном холме. Натянул удила. «Первый кулак! Последние уходят на восток, в долину! Преследовать!» «Нет», — ответил Паран, следя за Каламом и Быстрым Беном. «Те шли по недавнему полю брани». «Маток, начните собирать корм для лошадей. Пошлите отряды в долину, если нужно, но только для сбора. Не охотиться. Боюсь, нам придется скакать быстро». «Куда?» «На юг, Маток! На юг!» Вождь развернул коня и выкрикнул приказы своему помощнику Тморолу, который ожидал в стороне с кавалерийским крылом. Теперь они помчались к главным силам. Налетчики Маттока были упорными и уже показали себя с лучшей стороны. Паран потер шею, смотря вслед вождю. «Не удивляюсь, что ты морщился при каждом движении, Дуджек», — пробурчал он. «Я словно в клубке перепутанных веревок. Но враг сломался при первом столкновении, и то, что казалось опасной схваткой, стало побоищем. Всего несколько потерь, и то умерли торопливые идиоты, напоровшиеся на свое оружие. Колдовские голоса — это, конечно, хорошо, но если дисциплина основана лишь на них... Да, теперь мы видим все недостатки, верно?» «Первый кулак!» — начал Быстрый Бен. Он шагал, словно человек, которого жестоко побили. Лицо вытянулось, глаза бегали, в них читалась боль. Паран кивнул. «Высший маг? Было так плохо, как мне кажется?» «Не совсем. Давно не практиковался. Думаю, разучился быть незаметным». «Забавно слышать», — подумалось Парану. Он поглядел на убийцу. Тот спрятал оружие и выглядел довольным собой. По какой-то причине Парану захотелось сбить с него эту спесь. «Вы ведь убивали людей, не так ли?» Он заговорил не сразу. «Ваша жена требует внимания». Мужчина скривился. «Сейчас». «Это было легко. Вы покрыты кровью, капрал, так что, наверное, хотите помыться». Быстрый Бен фыркнул. «Я уж позабыл, Калам. Ты жалкий капрал, а значит, я могу тебе приказывать, что захочу». «Только попробуй, худом укушенный змей». Когда убийца ушел, маг повернулся к Парану, помешкал и сказал. «Я ощутил где-то далеко на юго-западе». «Я тоже, Быстрый Бен». Глаза снова забегали. «Знаете, что это?» «А вы?» Высший маг вздохнул. «Снова начинаем, да?» Паран чуть склонил голову. «Признаюсь, прося Каламу у престола тени, я не ожидал, что вы станете доставщиком. В последний раз я ощутил вас в армии моей сестры. Вы старались не высовываться?» Быстрый Бен кивнул. Он выглядел задумчивым. «Вы могли вынюхать такое? Впечатляет, Ганаспаран. Вы прошли долгий путь от того нервозного, всегда готового сблевать капитана, которого я встретил в Черном Коралле». «Живот у меня до сих пор болит, высший маг. Что до способности ощущать далекие силы, увы, она стала еще более неопределенной. Ясно, что в сфере влияния Аграст Корвалайна я практически слеп, а с сестрой мне не было легко даже в лучших обстоятельствах». «Ее меч». «Да, и кое-что другое». Быстрый Бен сочувственно кивнул. «Сестры, да уж». Взгляд его стал острее. «То Явление, что мы ощутили. Думаете, это была она?» Паран нахмурился. Одно упоминание о животе вызвало спазм боли, и его снова начало слегка подташнивать. «Поглядите на нас. Все еще ходим вокруг да около. Забудь, Паран. Будь честен, и увидишь, что случится». «Не знаю, высший маг, но намерен выяснить». Быстрый Бен засмотрелся на скопление солдат, обыскивавших вражеский лагерь. Потом протер глаза. «Ганас, Паран, кто мы? Здесь, кто мы такие?» Паран ощутил, как дергается лицо. Тревога вновь вгрызлась в желудок. «Быстрый Бен, мы солдаты Императора, как и всегда». Бен метнул на него взгляд. «Вы были ребенком, когда он правил». Паран кивнул. «Тем не менее». «Да», — пробормотал маг, словно человек, пытающийся проглотить дурные вести. «Тем не менее. Но империя его исчезла, Паран, если вообще существовала». «Что за острое наблюдение?» «Ничто не вечно, быстрый Бен. Кстати говоря, как вы оцениваете шансы Калама с Миналой?» Быстрый Бен хмыкнул то ли сочувственно, то ли с иронией. «Не надо. Лично я считаю, они подходящая пара. Хотя и пытаются содрать друг с друга шкуры, если понимаете, о чем я». «Вроде бы». «Проблема не в любви. Во всем остальном». Быстрый Бен кивнул, пожал плечами. «Так скажите мне, о господин колоды драконов, что нас ждет?» «Как посмотреть?» «И как же?» «Боги подлые, с чего начать?» «С самого худшего варианта». «Худшего?» «Сколь много вы уже знаете?» Быстрый Бен яростно потер лицо, как будто пытался его изменить. «Не так много, как вам может казаться. Престол до сих пор не забыл неких прошлых обид, хотя ума не приложу, в чем может быть дело. Откровенно говоря, мы друг другу секретов на ушко не шепчем». «И все же», — сказал Паран, явно неубежденный. «Что же, вы должны понять, обычно я работаю один. Если же требуется помощь, я стараюсь убедиться, что сделка выгодна обеим сторонам, чтобы не было желания вонзить нож в спину. Признаюсь вам, первый кулак, я никому полностью не доверяю». «Вообще никому?» «Доверие к некоторым людям происходит от хорошего их понимания. Я начинаю им доверять только когда знаю, что они сами намерены делать». «Довольно циническая точка зрения». «Но самое надежное. Не нужно быть провидцем, чтобы понять. Почти все заботятся лишь о себе самих. Едва вы поймете, чего они хотят, как сможете...» «Манипулировать?» Колдун пожал плечами. «Неужели я сам такой загадочный, а? Во мне 12 душ. Подумайте. Все эти жизни, желания, сожаления, обиды. Все, что вы пережили в жизни, я пережил 12 раз. Некоторые из моих душ стары». «Но при нужде вы можете работать заодно ради общей цели». «Как скажете». Паран смотрел на собеседника. «Загадочный? С чего бы?» «Ладно, очень хорошо. Худшее? Начнем же. Куральд Галейн падает к ногам мстительных Тистели Асан, они находят путь в сердце тени, свергают ее повелителя и маршируют вовне, в наш мир, соединяясь с Форкрула Сейлами в потопе уничтожения, пока не падет последний город, пока не зарастет последнее поле, пока не перестанут рождаться дети человеческие. Продолжать?» «Есть еще». «Старшие боги, освободив, наконец, эту тараловую драконицу, успешно уничтожают магию, кроме той, что платит кровью. Конечно, если Коробас не будет убита. Но это будет означать, что ее убили выпущенные в мир Элейнты, а они станут искать власти не только в нашем королевстве, но и во всех, учиняя хаос где только смогут. Даже стерев нас с лика земли, эти ужасные силы будут драться за господство. Боги погибнут, магия станет жаждой, кою рискнут утолить только глупцы, и тогда...» «Что, продолжать?» Быстрый Бен облизал пересохшие губы. «Части огни умирают, По пути сюда, где бы мы ни касались почвы мира, я ощущал. Кожа ее горит, иссыхает и становится чем-то лишенным жизни. Да, это атотораловая драконица. Похоже, я уже знал, буркнул Бен. Только пытался не думать. Надеялся, что мимо пронесет. Дыхание худо. Ган Аспаран, скажите, что можем мы сделать для предотвращения всего этого? Брови первого кулака взлетели. Как неудачно. Этот вопрос я хотел задать вам, высший маг. Не смешно. Я и не пытался. Ваша сестра... Да, сестра. Вы были с ней, колдун. Она должна была изъяснить свой план. Быстрый Бен отвернулся. Она освободит, если сумеет, у вечного бога. И что? Откуда мне знать? Вся ваша семья такая, ни слова друг другу. Мертвая тишина за обеденным столом. Так вам и удавалось преуспевать? Паран поморщился. Не могу сказать, что мы особенно преуспели. Что она может утаивать? Хотелось бы знать. Нарастающее возбуждение быстрого Бена было заметно потому, как он размахивал руками, как нервно ходил взад и вперед. Широко раскрытые глаза впились в Парана. «Думал, вы все запланировали вдвоем». «Что мы запланировали?» «Вы господин колоды драконов». «Точно. А вы хотите раскинуть картишки?» На миг показалось, глаза быстрого Бена вывалятся из орбит. Он закричал с внезапной надеждой. «Чтение, да! Вот оно! Я устрою проклятое чтение прямо сейчас! Почему нет?» Однако Паран покачал головой. «Вы этого не хотите, высший маг, поверьте мне. В игре слишком много грубых игроков. Икарий, Драконус, Первый меч Тланы Массов, Олар Этил, Силкас Руин, Тулас Отсеченный, Килава, даже Остряк, Смертный меч Трича. А теперь Элейнты. Сколько драконов вылетело через врата? Сотни? Тысячи? О, и старшие боги. Эрастра, Скельмандарос и ее сын». Быстрый Бен смотрел на Парана, как на умалишенного. Тот поморщился. «Что такое?» «Они... они все здесь?» «Помните, колода драконов у меня в проклятой голове. Я уловил первые ветра схождения сил уже давно. Поверьте, это будет самое большое, какое видывал мир. Даже при сковывании. Никто не говорил, что будет легко, высший маг. Вопрос в том, что вы можете предложить». Быстрый Бен зарычал. «Ну, как вы думали? Еще хорошие новости». «А именно?» Высший маг вскинул руки. «Только добавим к Чейн-Чемали Ягутов. А, о, хм. Я забыл упомянуть самого Худа, уже не волочащего за собой за ножку трон смерти. И черт знает, сколько буйных фанатиков волков зимы. А как насчет самого увечного бога? Он будет сидеть тихо, а? Почему бы? На его месте я, едва увидев спасительную дверь в конце коридора, резал бы по пути глотки. Я заслужил право на такую месть, что...» Паран крякнул. «Что ж, тогда все еще сложнее, чем я вообразил». Быстрый Бен, казалось, подавился ответом. Прокашлявшись и сплюнув, он затряс головой, утер с глаз выступившие слезы. Глубоко, прерывисто вздохнул. «Нужно секретное оружие, Паран». «Я как нутром чувствовал». «Оттого и дыра в желудке». «Надеюсь, нет». «Думаю, нам понадобится два секретных оружия, высший маг». «Прошу, умоляю, продолжайте». «Быстрый Бен, скажите, кто самый крепкий среди мастажогов? Подумайте хорошенько, подавите самолюбие, не обращайте внимания на любимчиков, не забывайте тех, кто отравлял вам жизнь. Я говорю не о наглецах, не о любителях бить в спину, не о позерах. Самый крепкий, быстрый Бен. Утром и к вечеру, в хорошие времена и в плохие. Скажите, кто это?» Маг скосил глаза, посмотрев на почву у ног, вздохнул, поднял взгляд. «Не нужно продолжать, Ганас. Ответ был на уме с самого начала. Мы все знали». «Кто?» «Скрипач, среди живых нет человека крепче». Паран отвел взгляд. «Моя семья... Да, мы были не подарок, но скажу вам единственное, в чем уверен. Начну с воспоминания. Сестра расчистила себе кружок во дворе имения. Там она, хотя ей было всего 5 лет, начала разыгрывать с куклами битвы изо всех свитков и книг, которые удавалось найти. Иногда отец, когда первые кулаки приезжали ради сделок с конями, устраивал своего рода вызов. Ветераны, командующие, садились играть в солдатики против некрасивой девчонки. Хорошо рассчитывайте силы и увидите, что будет. Моя сестра, Быстрый Бен, с 7 лет не проигрывала ни одному командующему. Когда их трупы унесли прочь, она влезла в историю еще глубже. Она начинала битвы на стороне неудачников и приводила их к победе». «Значит, Тавор». «Вспомните всех великих военачальников. Дассима, Калтейна, Казза, Дуджика, Сивагрива. Говорю честно, я поставил бы на Тавор. Боги подлые, против них всех одновременно». Он продолжал, смотря на юго-запад. «Вот они, высший маг. Скрипач и моя сестра. Наше оружие». Он оглянулся. Быстрый Бен внимательно изучал его. Маг сказал. «Возвысившиеся мостожоги хранят врата смерти». «Знаю. Кроме Вала, Скворец послал его назад к скрипачу». «Неужели?» «Помните крепь, Ганаспаран?» «Насколько могу. Не особенно». «Точно. Вас там не было, когда мы собрались на холме за городом, чтобы все снова перетрясти. О, будь вы там, жаль, воткнула бы вам кинжал в спину». «К чему это, Быстрый?» «Просто... Все мы были там, пытаясь найти смысл. И теперь такое чувство... Мы скоро встретимся снова, чтобы положить делу конец». «Так или иначе?» «Да». «Оцените наши шансы, высший маг». «Ничтожные». «А наше оружие?» «Я поручусь за скрипа, как вы за сестру», — сказал он с лукавой улыбкой. «Подозреваю, это лучшее, на что можно надеяться». «А у меня есть еще парочка. Вы и зловеще знаменитый Калам. Знаете, не будь я реалистом, ощутил бы полную уверенность». Улыбка стала гримасой. «Вы точно полагаетесь на нас, первый кулак?» Он ощущал ее взгляд, когда садился на коня. Влез в седло, подобрал поводья, покосился на широкую уступчатую долину, что тянулась справа. «Богатые земли!» Он поглядел на нее. «Чего?» Минала покачала головой. «Нынче он готов убить тебя по-настоящему, ты ведь сам понимаешь?» Калам фыркнул. «Что бы тебе ни казалось, Минала, попомни мое слово. Тебе не вообразить, что мы только не пережили вместе с Быстрым». «Отлично. Впечатли меня». «Может, это будет невозможно, но я постараюсь. Я гуты и чтящие багряной гвардии в Модском лесу, убийцы маги Тисты Анди и высокорожденные демоны в Даруджистане. Больше когтей, чем ты могла бы сосчитать». Он поглядел. Увидел непроницаемое лицо. Вздохнул. «А на нас ни царапинки. Икарий, Панионский домен, Кчейн на рук и драконы-одиночники. Быстрый одолел всех. Что до меня, сумея поднять каждого убитого воина и демона, моя армия утопила бы Форкрула Сейлов в моче, не доводя до рукопашной». Она продолжала смотреть. Потом произнесла ровным тоном. «Вы оба невыносимы». «Не нервничай», — прогудел он. «Я слишком много вывалил». Вокруг войско Парана собиралось в поход. От дня оставался лишь вечер, но первый кулак, похоже, не намерен давать своим частям отдых. «Торопится. Это всегда плохо. Хотя солдаты достойные. Много людей из севера Генабакиса и Смолаза. И еще конники. Племена 7 городов. Племена меня всегда пугали». Минала отпила из бурдюка и продолжила. «Все вы, мостожоги, были такие наглые, самовлюбленные эгоисты?» «Да, мы заработали право ходить гордо». «Чепуха». «На деле», — сказал Калам, не обращая внимания на ее комментарий. Потому нас и решили стереть с лица земли. Ни один офицер не задерживался. Нашей компанией правили сержанты. Ну, раньше скворец, но и при нем сержанты ставили на голосование приказы, какие отдать лейтенантам и капитанам, как и нам, солдатам. Можешь вообразить, высшему командованию такое не нравилось. О, мы могли слушаться тех немногих, которых уважали. Дассима, Дуджика, тех, что заслужили свою соль. Но других ни шанса. То есть вы были неуправляемыми? То есть мы действительно задумывали свергнуть императрицу? Да, если так посмотреть, Лосиин пришлось нас уничтожить. Выбора не было. Наверное, ей не хотелось убивать самых крутых солдат, но других вариантов мы не предложили. Чудесно. Наконец, хоть немного честности. Итак, теперь я в войске, жена. Отсюда вопрос. Что здесь делаешь ты? Тут небезопасно. Дети престола тени. Те, что выжили. Я не могла смотреть им в глаза после всего, что было. Не могла вынести. И видела. Престол и Котельон что-то задумали. Но в основном... Она пошевелила плечами. Это дети и то, что было у тронного зала. Уверяю, и быстрый Бен не медлил, хотя был, похоже, при смерти. Не медлил. Ушел. «Икарий», — пробурчал Калам. «Может, мы однажды схлестнемся и увидим...» Минала фыркнула. «Это положит быстрый конец твоей наглости, Калам-Михар!» Сигнальщик махал флагом. Пора было скакать к авангарду. Калам подумал над словами Миналы и вздохнул. Они пнули коней в бока. И Калам попросил. «Любимая, расскажи еще раз о том Тистеадуре с копьем». Командор Эрекаля из серых шлемов вошел в шатер и обнаружил брата Безмятежного в углу, в тенях, смотрящим на холщовую стену. Никого больше не было, хотя Эрекаля вызвали очень спешно. «Чистый!» Безмятежный медленно повернулся. «Вас когда-нибудь погребали заживо, Эрекаля?» «Нет, воображаю. Нет. Возможно, ночной кошмар. Ладно. Утром я ощутил гибель сестры хитроумной. Мертвы и все ее офицеры. Осада снята. Наш фраг свободно движется сюда». Эрекали моргнул, но промолчал. «Снимите шлем», — сказал Безмятежный. «Видите, вон там графин с иноземным вином. Признаюсь, приобрел к нему вкус. Очень помогает избавиться от дурных порывов». Он пошел и налил себе кубок. Потом налил второй, махнул рукой в приглашении. Прижав шлем локтем к боку, Эрекале покачал головой. «Дурные порывы, чистый. Неужели наша цель несправедлива?» «О, да, Эрекале, война нашего восстояния восстановит справедливость. Но будет тут и преступление. Мы не щадим детей. Не просим их переделать мир, создать новое место смирения, уважения, сочувствия. Не даем им шанса исправиться». «Чистый», — сказал Эрекале. «Учение волков делает ясным, что каждому поколению дается новый шанс, и каждый раз оно повторяет грехи отцов и матерей. Удар, сражающий невинного ребенка, удар, валящий дерево в лесу. Размах движения может быть разным, но рукой движет одно желание. Так сказала бы вольность, нуждайся она в словах». Безмятежный блеснул глазами из тени. «И вы не верите в презумпцию невиновности?» Эрекале склонил голову к плечу. «Чистый. Серые шлемы верят в очень многое. Мы не отказываемся видеть страдания невинных, будь то дитя или зверь. Говоря от имени вольности, мы начинаем с призыва к совести людей. Но когда совесть отсутствует или ей пренебрегают, что нам остается?» «Вы, очевидно, наслаждаетесь диспутом, Эрекале, напоминая мне лучшие дни, мирные дни. Что ж, я буду размышлять, каким мог бы быть мир, стань совесть чем-то большим, нежели слабый шепот. Если бы она могла поднять руку в гневе. А, кажись, простой отпор недостаточным, могла бы сомкнуть хватку на горле, вытавив жизнь из преступника». «Прежде всего мы верим, чистый», — вмешался Эрекали, что рука совести — это мы. Рука с мечом. Да, если нас вынуждают им воспользоваться. Безмятежный осушил графин и достал новый. Но ваши соротичи, люди, ваши жертвы, могут увидеть в вас лишь злодеев, ужасающих губителей невиновных. Сами понятия вины и невиновности станут им нефашны. Если мы творим зло, то лишь ради устранения другого зла. Ища нейтрализации противоположностей. Безмятежный улыбнулся. Сестра почтенная могла поставить нас на колени, чистый. Но мы не столь наивны. Мы пришли к вам лишь потому, что искали возможность отдать жизнь ради правого дела. Вы сможете использовать нас, пока не погибнет последний воин. Не было нужды принуждать напасть. Ферю вам, Эрекале. Нахожу в вас и в вашем народе многое достойное восхищение. И буду сожалеть, что посылаю вас на смерть. Но, как вы сами должны понимать, вольность представит угрозу даже нам, Форкрула с Сейлом, если ее полностью освободить. Чистый, мои престолы войны привезли вам величайшего врага. Я отлично знаю, что грядет. Я верю, и думаю, смертный меч и кованый щит согласились бы со мной, что в грядущей войне проиграем мы все. И наше поражение станет победой вольности. Безмятежный замолчал, изучая командира напасти. Ни человеческие глаза не моргали. Потом раздался слабый вздох. «Я неправильно вас просчитал, Эрекале. Вы перешли на другую сторону, чтобы уравновесить чаши весов?» «Посылайте нас на смерть, чистый, если вам нужно. Мы будем ждать на той стороне». Безмятежный сделал шаг к нему. «Я хорошо знаю малосанцев, и я их встречу». Смертный меч Кругава встала перед адъюнктом Тавор и отдала ей свой меч. «Перед ней, чистый, мы не склонимся». «Сестра почтенная составила вас встать на колени, ты, помпезный дурак!» Эрекали чуть склонил голову на бок. «Неужели? Вы противились?» «Чистый, зачем бы нам противиться? Не забывайте это, мы пришли к вам, не наоборот». Безмятежный снова отвернулся к стене, опустил голову. Кубок был пуст. «Завтра мы удвоим шаг, командор. Мы выследим иноземную армию, армию убийц сестры хитроумной. Вы, напасть, броситесь в битву и не отступите. Враг будет уничтожен. Пусть придется отдать ваши жизни до последней». «Именно», — отозвался Эрекали. «Можете идти». Надев шлем, Эрекали покинул шатер. Сестра почтенная, морщась от боли в ногах, прошлась вдоль гребня, смотря на опустошенную округу. Она видела, где именно брат старательный создал земляные валы, гнезда арбалетчиков, окопы и траншеи. Она понимала, он намерен направить врага в место, где его удобнее всего истребить. Лишь передовые отряды и корпус инженеров армии Судимов находились в окопах. Остальные силы держались ближе к городу, где легче было организовать доставку припасов и подкреплений. «Какая армия? 50 тысяч для одной битвы, — говорит брат старательный. И скоро придут серые шлемы напасти. 5 тысяч тяжелой пехоты, фанатиков, всецело покорных желаниям моим и брата старательного. А вокруг шпиля еще 20 тысяч в неприступных укреплениях. Какой их неприятель терзнет бросить вызов?» Она видела впереди своего командующего в окружении офицеров и гонцов. Старик старательный, казалось, сбросил многие годы в предвкушении неминуемой схватки. Подходя, она расслышала часть его речи. «Околотавшие! Мы отлично знаем, как бесплотны ныне южные земли. В своем ослабленном состоянии они поставят все на единственный отчаянный натиск. Победа или смерть? Нам лишь нужно содержать их до истощения сил, ведь резервов у них не будет. Потом, и только потом мы будем наступать. А, сестра почтенная, приветствую». «Брат старательный, все увиденное меня радует». Он признательно склонил голову. «Сестра, Есть вести от сестер Тишины и Равной?» «Нет, но я не особо обеспокоена. Правду говоря, мы можем обойтись и без них». Он нахмурился, однако кивнул. Затем они отошли в сторону от свиты. «Брат старательный», — сказала она, изучая плоды его приготовлений. «Я знакома с укреплениями шпиля и твоей главной армии. Где же резервные армии?» «Сестра Свобода и брат Грозный командуют 20 000 пехоты Каланса, что стоит в 10 лигах к западу. Брат Высокий держит на готове 15 000 вспомогательных сил Судимов. Их положение позволит как ответить на прорыв из Северной крепости, так и пойти на юг, навстречу чужим армиям. Впрочем, я не предвижу такой необходимости». Он замолчал. Почтенная увидела, что по склону торопливо взбирается гонец. «Новости», — сказала почтенная. «Спешные». «От Тасоров на юге, сестра». Конь Судима был покрыт пеной и шатался от утомления. Когда всадник натянул поводья, животное чуть не упало. Потный гонец спешился и предстал перед старательным. «Инквизитор!» — начал он, задыхаясь. «Момент!» — прервал его старательный. «Фишу, ты гнал коня изо всех сил, Судим, и усилия взяли дань с твоего несовершенного тела. Соберись, отдышись, доложишь, когда будешь готов». Мужчина сделал несколько вдохов, успокаивая сердце, кивнул. «Инквизитор, донесение по цепочке. Армия в 6 днях пути к югу». «Размер армии?» «Около 7 000, инквизитор». Старательный жестом подозвал офицера. «Водрос поспешный. Подготовить 1 конный батальон и обоз на 3 полных легиона. Воду и пищу. Вы быстро пойдете навстречу армии с юга. Эти иноземцы – наши союзники. Пехотные части серых шлемов из напасти. Относитесь к ним уважительно, поспешный. Отвечаете жизнью». «Да, господин. Доставить ваше послание?» «Сойдет простое приветствие, пока мы не встретимся лично. Однако я уверен, у них есть вести о положении врага. Их следует донести мне немедленно. Убедись, что у тебя достаточно конных гонцов». Водрос отдал честь и удалился. Сестра почтенная вздохнула. «Значит, скоро». Она ненадолго замолчала. «Уясни, брат, что сердце следует охранять прежде всего. Мы отлично знаем, боги наготове, собираются силой или обманом похитить у нас этот орган. При неудаче они попросту его уничтожат». «Никто не смеет надеяться подойти близко, сестра. Сила Агросткорвалайна отвергает их. Так будет и в будущем. Единственный путь к сердцу через их смертных служителей». Она боялась, что упустила нечто. Нечто жизненно важное. «Я буду лично стеречь сердце. Я не уйду от него». «Понимаю, сестра почтенная. Тогда ты получишь отличный фит на сражение. Сможешь узнать о победе даже прежде нас». «Если же я увижу поражение, брат, то собственными руками уничтожу сердце». «Разумно», — отозвался он. «Этого достаточно. Что еще мы можем сделать? И откуда? Откуда эта внезапная тревога?» Она сузила глаза, смотря на юг. «Почему, брат, мы встречаем такое противодействие именно сегодня? Еще 1 или 2, и Агросткорвалайн обретет такую силу, что овладеет миром. И тогда мы учиним правосудие над каждой страной, обрушим праведный гнев». «Их подгоняет падший бог, сестра почтенная. Мы не знаем точно, насколько он слаб и скован, но я не сомневаюсь, за икрой стоит он». «Вероятно, так и должно быть», — сказала она задумчиво. «Разве его вера не полная противоположность нашей? Порочные, беспомощные и безнадежные дерзают встать перед святым совершенством. Слабые духом против духа упорства, сломленные против целостных. Но меня поражает, брат, их уверенность в возможности победы. Они проиграли еще до прихода сюда при всех своих сомнениях и взаимном недоверии». Тощее лицо старательного изобразило слабую улыбку. В войне фанатиков со скептиками фанатики побеждают всегда. Он пожал плечами, видя, как она хмурится. В подвалах Творца, сестра, наши архивисты наткнулись на древние ягутские свитки. Блажь Готоса. Я лично ознакомился с его необычными воззрениями. Ассейла скривилась. Фанатизм, брат старательный, это гавань заблуждений. Мы не фанатики, пусть всем кажется иначе. Мы совершенно отличны, и по нашей цели правосудие, что превыше нас самих и даже нашей расы. Мы, Форкрул Ассейлы, можем лишь стремиться к истинному совершенству, тогда как правосудие бытует вне нас, и состоянию его совершенства ничто не может повредить. Когда мудрость истекает кровью, глупцы торжествуют. Почтенная метнула на него быстрый взгляд. «Сжечь свитки, брат старательный, это приказ». Он поклонился. «Будет сделано немедля, сестра почтенная». «И чтобы я больше не слышала блажи этого Готоса. Понятно?» «Понятно, сестра почтенная. Прости меня». Бедра ее ожгла старая боль. «Мы шли так далеко, но, наконец, мы стоим там, где нужно. Мы стали точкой опоры мира. Где же еще искать правосудие, если не в точке опоры?» Тучи пыли поднимались над командами, которые еще завершали работы. Рассерженная жжением в глазах и горьким вкусом во рту, она отвернулась. «Продолжай, брат старательный». Ураган простерся в жухлой траве, не сводя глаз с лежащего внизу обширного лагеря. Выругался, сунул руку под живот, достав острый камень. Геслер рядом пошевелился, поскреб нос. «Выглядит зловеще, не так ли?» Отряд солдат напасти вел шестерых товарищей, раздетых до исподнего, лишенных оружия, к траншее, из которой только что вылезли копатели. Заключенных построили в линию около траншеи, заставили встать на колени. Блеснули клинки, покатились головы, тела упали в яму. Геслер крякнул. «Понятно, почему Кривой и Таракан вчера так бесились около длинных курганов». Ураган со вздохом ответил. «Делай мы так, вместо того, чтобы вечно спорить. Уже убили бы друг друга тысячу раз». «Некоторые не любят, когда кончается вечеринка». «Точно. Слушай», — заявил Ураган. «Мы вляпаемся в дерьмо. Нужно было сделать, как предлагал Гурал, порубить их всех, начиная с Танакалиана». Кругава, впав в дурное настроение, могла согласиться. «Недержимо ее под присмотром, рано или поздно она попыталась бы разобраться с ними лично», — пробурчал Геслер. «Но это было бы неправильно. Против тактики». «О, снова начали! Высочайший меч в кулаке, великан Геслер по прозвищу «Ваша надменность» изволит толковать о тактике. Ставлю все жалование, что остальная напасть ждет в столице Ассейлов». И вместо 5000 серых шлемов сейчас нам придется убивать вдвое больше через неделю. Где тут тактика? Кругава считает, Ураган, что сможет их вернуть. Но еще не время. А еще она считает, что солнце каждый вечер заходит в ее задницу, а каждое утро показывается изо рта. Она съехала с катушек, Гец. Ты же сам видишь. Сумасшедшая, как пятиглазый одноусый кот. Погоди-ка. Кто это? «Кто? Где?» «Та девушка». Ураган замолчал, всмотрелся. Увидел, что к девушке подходит Танакалиан. Изумился, когда щит пал на колени. Было слишком далеко, чтобы подслушивать, но по жестам, девица указывала на траншею, стало ясно, она чем-то недовольна. Потом она явно устроила подлому говнюку нагоняй. «Наверное, это она», — сказал Геслер. «Та, о ком говорила Финт». «Дестриант!» — буркнул Ураган. «Вопрос в том, как худоради она здесь очутилась?» «Путь. Ее выплюнули волки. Если Кругаве придется кого-то валить, то ее». «Ты, наверное, прав». Геслер отполз с края обрыва и сел. Миг спустя Ураган оказался рядом. Геслер сказал, стирая грязь с ладоней. «Волки войны, да. Как же получается? Армия их действует, будто не знает, что мы в полдня пути. Ураган поскреб подбородок. Волки охотятся. На них никто не охотится. Кроме нас, людей. Похоже, им никогда не приходило в голову оглянуться. Наверное, адъюнкт была права, признал Геслер. Армия Чемали готова вонзиться, как нож в середину стола. «Мы больше похожи на змей в траве, и зубы наши сочатся гадским ядом». Ураган мрачно улыбнулся. «Возбужден, смертный меч?» Глаза Геслера сверкали. «А ты?» «Не, это ты готов лезть в бучу». «Я исправлюсь, спасибо». «Просто держи голову пониже, Гес. Вот все, о чем прошу». Геслер не верил своим ушам. «Вот это щедро, Ураган. Не знаю я тебя. Я закалился в битвах, Гес. Заслужил мудрость в жестоких испытаниях». «И как тебе удается сохранить невозмутимость?» «Мы, закаленные ветераны, умеем это лучше всех. Ну, пойдем в лагерь. У меня солюнки текут при мысли о порции подмышечных грибов и большой кружке, полной брюшного сока». В сердце его измена. Сеток смотрела вниз на обезглавленных братьев и сестер, ощущая ярость волков, пытаясь сдержать дикий гнев. Присутствие зверобогов в душе кружило бездумным штормом. Снова и снова она оказывалась в миге от утопления в этом потоке. «Я Сеток. Дайте мне быть вашим голосом. Слепая злоба бессмысленна. Пусть ваша сторона права, но человеческий разум должен вести нас в грядущей войне». Именно этого не понимает Танакалиан. Или боится больше всего на свете. «Мы должны быть свободными, чтобы говорить. Все мы. Мы должны свободно возражать, спорить. Но даже волки этого не понимают. Поглядите на тела. Они возражали против быстрого шага, кроме всего прочего. И прежде всего они высказывали страх перед неготовностью товарищей солдат. Армия переутомлена». Она повернулась к югу, прищурилась, глядя на травянистый обрыв. «Если они сейчас нападут, эти воины-ящеры, мы пойдем, словно мериды под ударами топора. Если они придут сейчас, придется пробудить волков. Но шаги богов по земле призывают, подобно грохоту военных барабанов. Сила влечет силу. Слишком рано. Слишком далеко. И все же непонятно, почему они не атакуют». Она повернулась и увидела Танакалиана. «Еще одна встреча. Снова поставить его на колени? Снова унизить? Нет, это подождет». Она тоже пошла, чтобы встреча состоялась далеко за пределами слышимости солдат. «И все же в сердце его измена». Он заговорил, еще не успев ее нагнать. «Дестриант, вы должны понять, напасть связана строгими правилами поведения. Именно дисциплина дает нам силу». «Ты уничтожаешь армию, кованый щит». «К Чейн-Чемали». «Уже нас нашли». Глаза его расширились, но вопросов не последовало. «Нужно послать на них волков, Дестриант. Нельзя надеяться на...» «Теперь, когда наши солдаты едва стоят на ногах?» «Ты прав». Он подобрался. «Я всегда помнил об этой угрозе, Дестриант. Надеялся, что к Чейн-Чемали просто сопровождают литарийцев и болканцев. Но я знал, что нельзя ставить жизни братьев и сестер на это допущение. Потому и гнал солдат так быстро, как только мог. Нам нужно поскорее дойти до безопасности Форк-Рула-Сейлов». «Но ты и этого не смог, кованый щит. Как думаешь, хорошо ли встретят нас Ассейлы, видя полумертвую армию?» Он был бледен. В глазах плескалась злость. «Выбора не было». «Ты был нетерпелив, кованый щит. Ты наслаждался собственной изменой и, делая так, слишком рано открыл свою натуру. Прежние союзники узнали истину, успели перестроить тактику». «Во всем виновата Кругава». «Больше казней не будет, кованый щит. Что еще хуже, отказ принять их души делает твой титул насмешкой. Я гляжу на тебя и вижу, наконец, путь, ведущий к Форк-Рула-Сейлам». Его лицо перекосило потрясение. «Что это значит? Я присягнул зимним волкам». «Ты опьянялся правосудием, кованый щит. Ты воображал, будто идешь по прямой, хотя шатался и падал. «Ныне ты стоишь передо мной, воображая себя праведником, а на тропе за спиной?» Она указала на трупы в яме. «Тела невиновных!» «Не мои заблуждения», — прошипел он еле слышно. Ситок улыбнулась. «Давай, я заинтригована». «Вы и вправду верите, что устоите перед волей Форкрула Сейлов? Мы встанем на колени, но не так все должно было быть. Дестриант, я надеялся использовать их. Они требуют стоять на коленях. Пусть, неважно. Волки слепы, мы мыслим так, что они не понимают. Эту игру выигрывают не мощные челюсти, не ярость берсерков. Против нас такое никогда не работало. Нет, лучше волкам таиться в лесу, в темных тенях, оставив нам делать работу. Когда же все игроки будут ослаблены, придет время атаковать. Разве не так ведут себя дикие волки?» «Та на колен», — ответила Ситок. «Я с тобой согласна, но, увы, я не могу выбирать, когда боги заговорят во мне. Не имею контроля над их силой, когда у меня похищают волю. Гнев овладеет мной, и сквозь мои глаза они увидят лишь кровь». «Так не ведутся войны». «Знаю». Он шагнул к ней. В глазах вдруг загорелась надежда. «Тогда работайте со мной, Дестриант. Мы сможем победить. Воистину победить. Предупредите волков. Если они явятся в пределах Ассейлов, то будут убиты. Или еще хуже, порабощены». «Тогда стой передо мной, как истинный кованный щит. Не тебе судить, не тебе отвергать братьев и сестер. И прежде всего, не тебе отнимать их жизни». Танакалиан указал на тела в траншее. «Они дезертировали бы, Дестриант. Сбежали бы, унеся важнейшие сведения Кругави. Их преступление – измена». «Они желают провозгласить нового смертного меча. На поле брани им нужен опытный предводитель. Ты убил их из ревности, Танакалиан». «Тут все гораздо сложнее, нежели вы можете понять». Ситок покачала головой. «Перед тобой кризис, кованый щит. Солдаты уже не верят тебе. Очень важно понять, если бы не я, армия уже вернулась бы к Кругаве». «Натравите волков на Кчейн-Чимали. Дайте нам время». «Так не будет». «Почему?» «Потому что они не согласны, кованый щит». «Но... почему?» Ситок пожала плечами. «Кчейн-Чимали никогда не были врагами зверей. Они слишком верили в себя, чтобы резать всех, кого увидят. Они не были такими пугливыми, такими невежественными, такими жалкими. Я верю, что волки не считают их достойными истребления». «Они переменят мнение, если ящеры на нас нападут?» Она взглянула сурово, испытующе. «И что узрят волки? Кчейн-Чимали рубят людишек?» «Но напасть должна быть мечом отмщения!» «Тогда остается лишь надеяться, что мы не встретим Чимали на поле битвы». «Вы наконец-то поняли необходимость. Поняли, какой груз на нас возложен. Мы должны стоять в тени Форкрула Сейлов. Мы должны быть свободными, чтобы выбирать, где и когда сражаться, кому противостоять. Пусть Ассейлы поверят, что мы скованы, всем довольны и даже рады». «Ты балансируешь на лезвии острого ножа, кованый щит». «Мы серые шлемы, Дестриант, и мы послужим волкам». «Да будет так». «Вот почему мы должны идти скорым шагом, чтобы не позволить ящерам подумать, что же с нами сделать. И если Чемали, прицепившись к нашему хвосту, придут к армии Ассейлов, отлично. Едва старинные враги ввяжутся в бой». «Нам нужно лишь отступить в сторону». Мужчина кивнул. Ситок отвернулась, на миг забыв про его существование. «Возможно. Измену ли, чувствую я в Танакалиане? Если я не согласна с методами, должна ли я отвергать и цели? Но затеянная им игра, оказаться между смертельными врагами, возможно ли это? Нет, Ситок, спроси лучше себя, есть ли альтернатива». Когда она повернулась, он стоял там же. На лице отражалась слепая жажда. «Ты достаточно для этого умен, кованый щит?» «Не вижу иного пути, Дестриант». Он помешкал и сказал. «Каждую ночь я молюсь зимним волкам». Она снова отвернулась, в этот раз решительно. «Не трать слов, щит». «Что?» «Они не понимают поклонников. — сказала она, закрыв глаза. «Никогда не понимали». Еще раз заблудился. Темнота и невыносимое давление, яростные потоки, решившие сорвать плоть с костей, повсюду полупогребенные останки позабытого. Он переступал гнилые доски корабельных корпусов, пинал ногами белесые кости, а они блестели, кружась в молочных облачках. Расписанные илом амфоры, заклепки медные и железные, россыпь сотен круглых щитов, кованая бронза над хрупкой древесиной. Сундуки лопнули, вывалив драгоценности и золото. Повсюду остатки морских тварей, бесчувственные тела, затянутые в пучину. Этот дождь не прекращается никогда. Брисбит-Дикт знает такой мир. Еще один сон, нападение памяти, или душа его вернулась, наконец, в место, которое он успел назвать «домом». Сильнее всего, сильнее великого давления гнетет его сила, которой не победить ни крепкими ногами, ни упрямой волей. Огромное опустошающее одиночество. В смерть мы входим одиноко. Последнее наше путешествие творится в молчании. Напрягаем глаза, машем руками. Где мы? Мы не знаем. Мы не можем видеть. Вот все, что нужно. Вот все, что нужно всем. Рука, сжимающая нашу, рука, протянутая из сумрака, приветствовать, показать, что одиночество, которое мы ощущали всю жизнь, с которым сражались каждым вздохом, это одиночество теперь окончится. И так смерть становится величайшим даром. Тысячи мудрецов и философов отчаянно сжимали пальцы на горле этой вещи. Одни отстранялись в ужасе, другие с дерзким криком прыгали вперед. «Скажите нам, пожалуйста, явите доказательства. Скажите, что у забвенья есть лицо, на лице улыбка, блаженство узнавания. Неужели мы просим столь многого?» Но это, понимал он, и есть тайный ужас всех религий. Возможность верить, когда не верить, значит приглашать ужас бессмыслицы. Жизни без цели, надежды отпущенные, брошенные, пусть тонут в густой грязи. Выли падающим вниз, пока не похоронит все. Я знал человека, изучавшего ископаемые. Он сделал это делом всей жизни. С великим волнением рассказывал о потребности разрешить загадки далекого прошлого. Десятки лет его влекла эта наука, пока, в записке, оставленной в ночь самоубийства, он не изложил открытую им истину. Я нашел тайну. Единственную тайну прошлого. Вот она. В истории мира было больше жизненных форм, нежели мы можем вообразить, не говоря уже познать. Они жили, и они вымерли, и мелкие останки говорят лишь, что они существовали. В этом и тайна. Ужасная тайна. Все было ради ничего, остались лишь фрагменты костей. Все это ради ничего. Нетрудно понять, как срываются с поводков черные псы, если понимание обнажает лишь бездонную пропасть. Но тут Брис увидел знакомое лицо в навязчивой памяти или мире снов, чем бы это ни было. Тигол. В глазах то выражение, с которым он плюет в лица всех мыслимых богов, чтобы перейти потом к оскорблению прокисших учителей и философов, и дикогласых поэтов. «Прокляни их всех, Брис!» «Никому не нужны поводы, чтобы отказаться от жизни, и все их аргументы можно сложить в одну мятую шляпу. Сдаться легко, сражаться трудно. Брат, помню, что читал об ужасных мечах в мгновение войны, разражавшихся воем и смехом. Есть ли лучший символ человеческого упорства?» «Конечно, Брис, я помню того собирателя костей. Он не прав. Был выбор при открытии его тайны. Ужасаться или восторгаться? Что бы выбрал ты?» «Лично я взираю на идиотизм и бессмыслицу сущего и не могу не восторгаться. Всякая тварь умирает, брат, тебе ли не знать? Спорю, что каждая тварь во тьме, душа робкая и сокрушенная, не знала, что ждет впереди. Почему мы, разумные животные, должны отличаться? Смерть уравнивает нас и тараканов, крыс и земляных червей. Вера не в том, чтобы повернуться к бездне спиной и говорить, что ее нет. Вера в том, чтобы взойти по лестнице, встав выше тараканов. На самый верх, парни! 7 перекладин, вся разница. 8. Ладно, 8. Вверх. Пусть боги, наконец, нас заметят, верно? Помнишь другого мудреца? Он говорил, что душу уносят из тела личинки мух. Раздави личинку и убьешь душу. Однако они ползают медленно, и боги даруют им крылья, чтобы души вознеслись к небесам. До странности логичная теория, верно? Но о чем я, брат? И что важнее, где ты? Лицо Тигола уплыло, оставив Бриса в одиночестве. Где я, Тигол? Я нигде. Он шатался, вслепую шарил руками, сгибался под невозможной тяжестью, слишком эфемерной, чтобы стряхнуть с плеч, но давящей, как горы. Со всех сторон непроглядная тьма. Но нет. Там свет? Это... Вдалеке желтое пламя фонаря, тусклое, мигающее в такт течению. «Кто? Ты меня видишь?» Протянутая рука, изгиб улыбки, радостное лицо. «Кто ты? Зачем идешь ко мне, если не благословить откровением?» Незнакомец держал фонарь низко, словно не заботился о том, что освещает. Брис увидел. Это Тистый Эдур, серокожий воин в рваных кожаных одеждах. Полосы вьются сзади, словно щупальца. Шаг за шагом он приближался. Брис стоял и ждал на его пути. Подойдя, Эдур поднял голову. Темные глаза осветил внутренний огонь. Губы шевелились, как будто он разучился говорить. Брис приветственно протянул руку. Эдур ухватился за нее. Брис застонал, когда чужак потянул его вперед всем весом. Лицо, покрытое гнилью и язвами, оказалось рядом, и Эдур заговорил. «Друг, ты меня знаешь? Ты меня благословишь?» Когда глаза его открылись, Араникт была готова. Готова к необузданному ужасу в душе, обнаженной и потрясенной до самых глубин. Она заключила его в крепкие объятия, зная проваливающимся сердцем, она его теряет. «Назад! Он на пути назад, и я не смогу его удержать! Не смогу!» Она ощущала, как его трясет. Плоть казалась холодной и какой-то сырой. «Пахнет солью!» Постепенно дыхание выровнялось, а потом он снова уснул. Женщина осторожно разомкнула объятия, встала, накинула плащ и вышла из шатра. Было почти утро, но лагерь казался тихим и спокойным, как кладбище. Над головой нефритовые чужаки проложили по небу широкую дорогу. Они походили на готовые опуститься когти. Араникт вытащила зажигательную коробку и палочку ржавого листа, чтобы подавить грызущий голод. Эта страна разорена, причем во многих смыслах хуже, чем пустоши. Повсюду следы былого процветания. Целые селения опустели, оставленные сорнякам, пыли и разрозненным останком прежних обитателей. Поля вокруг ферм сдуло ветрами, обнажились камни и глина. Нет ни единого дерева, лишь пеньки и ямы на месте вывороченных корней. Нет ни зверей, ни птиц. Из любого колодца, изученного ее невеликой силой магами, удастся извлечь только похожую на суп жижу. Оставшиеся лошади страдают и, возможно, не смогут дойти до Каланса. «Да и мы, люди, не лучше. Еды мало, силы истощены рытьем колодцев. Мы знаем, что где-то впереди поджидает отлично снабжаемая армия». Она резко затянулась, вглядываясь в далекий лагерь Болкандо. Никаких огней. Штандарты накренились мачтами тонущего судна. «Боюсь, нас недостаточно, чтобы сделать то, чего нужно Адъюнкту. Чего она желает? Возможно, концом всего путешествия станет неудача и смерть». Брис вышел из шатра, встал рядом. Выхватил из пальцев палочку и тоже затянулся. Он начал курить ржавый лист несколько недель назад, чтобы, наверное, успокоить нервы после ночных кошмаров. Она не возражала. Ей нравилась компания. «Я почти чувствую мысли солдат», — произнес он. «Мы должны забить и съесть последних лошадей. Этого будет недостаточно. Трата воды на варево. Ах, жаль, что мы не падальщики. Было бы проще». «Мы не сдадимся, любимый. Прошу, умоляю, не отвечай еще одной усталой улыбкой. Чувствую, как ты отдаляешься с каждой улыбкой». «Их сильнее всего тревожит нарастающая слабость. Страх, что мы не готовы к битве». Напасть будет еще труднее. У них будет хотя бы несколько дней, чтобы отдохнуть. Их следует бояться сильнее, чем армия ассейлов». Она зажгла вторую палочку, махнула рукой. «Если весь Каланс такой, у них не будет армии». Королева Абрасталь уверяет, Каланс продолжает процветать, добывая пищу в море. Плодородная провинция Эстабанса, защищенная от засухи, по-прежнему дает урожай. «И каждую ночь тебя захватывают кошмары. И каждую ночь я не сплю, слежу за тобой. Гадаю, не могли бы мы избрать иные пути». «Неужели мы ее подвели?» — спросила Араникт. «Что еще мы могли сделать?» Брис поморщился. «Есть риск, когда ты ведешь армию в неведомое. Честно говоря, ни один командующий не замыслит добровольно такой отчаянный маневр. Даже при вторжении на новые территории вначале проводится глубокая разведка. Контакты с местным населением дают возможность узнать историю страны, торговые пути, исходы прошлых войн». «Да, без Балканда мы действительно шли бы вслепую, если бы Абрасталь не решила, что интересы ее королевства требуют. Брис, может быть, мы неправильно оценивали адъюнкта с самого начала? Мы попали в ловушку, решив, будто она знает больше, чем говорит, что все ее цели действительно достижимы». «Как посмотреть?» «И?» Он протянул руку, взяв палочку ржавого листа. «Полагаю, от того, сумела ли она пересечь стеклянную пустыню?» «Пересечь которую невозможно». Он кивнул. «Именно». «Брис, даже адъюнкт не может повелеть своим малозанцам совершить невозможное. Мир ставит естественные пределы, и мы должны их уважать, иначе эти пределы нас убьют. Оглядись же, мы почти лишены пищи и воды. Но эта страна ничего не может дать. Как сбежали или умерли фермеры и поселяне, так и мы предстанем перед суровой реальностью. Страна разорена». Казалось, он изучает небо. «Мой отец не отличался большим воображением. Никогда не мог понять Тигола, особенно Тигола. Наш брат Хал, что же, он начал как идеальный старший сын, а в конце отец объявил его мертвым». Он помолчал немного, покуривая. «При всех нанятых учителях отец стремился самолично преподать один урок, даже если это нас убьет. Он хотел научить нас ценности прагматизма, который, если я правильно помню, и есть разумное понимание реальности, ее пределов, требований и условий». Араникт склонила голову на бок, удивляясь ходу его мыслей. «Любимый, имя Тигола приходит на ум последним, когда я думаю о прагматизме». Брис покосился. «А я?» «Ты? Да. Ты мастер фехтования, не так ли? Халла я не встречала, так что судить не могу». «Итак, ты решила, что из троих братьев лишь я один усвоил суровые уроки отца?» Она кивнула. Брис отвел взгляд, смотря на юго-восток. «Как далеко до побережья, знаешь?» «Быстрым ходом 3 дня, если точны карты королевы». «О!» – пробормотал он. «Уверен, они точны. Почти рассвело». «Любимая, сегодня мы не выйдем в путь». Она метнула удивленный взгляд. «Дневной отдых на этом этапе может оказаться контрпродуктивным». Он взмахнул палочкой, проследил за движением тлеющего кончика. «Прежде чем изменить мнение, Тигол стал богатейшим человеком Литера. Араникт, спроси себя, как ему удалось, если уроки прагматизма пошли не впрок, Он встал лицом к лагерю. «Сегодня мы съедим последнюю пищу. Выпьем остатки воды». «Брис?» «Думаю, — сказал он, — пора посетить лагерь Балкандо. Ты со мной, любимая?» «Божья грязь, женщина! Что ты делаешь?» Абрасталь подняла глаза. «А на что похоже, Спакс?» Ее пышные пряди лежали горкой на полу шатра. Она завернулась в покрывало, оставшись, насколько мог судить вождь, без одежды. Он смотрел, как она ножом срезает длинные локоны. «Я свидетель смерти моего вожделения». «Хорошо, как раз пора. Я с тобой никогда не лягу, Баргаст». «Пусть. Именно желание меня и заводило». «Как убого!» Спакс пожал плечами. «Я уродлив! Так уродливые мужики и проводят один проклятый день за другим. Ты спал с моей дочкой. Она хотела только позлить тебя, высочество. Абрасталь помедлила, поглядела на него. И как удалось? Спакс ухмыльнулся. Я рассказывал ей каждую ночь про твои судороги, пену изо рта, твою ярость, твое негодование. Умный урод. Смертельная комбинация для мужчины. Как и для женщины, спорить готов. Что тебе было нужно? Разведчики вернулись с побережья Высочества, с новостями. Она, наконец, ощутила нечто в его тоне, во взгляде. Медленно выпрямилась. Нас обложили с флангов, вождь. Врага не видно, Высочество. Тогда что? Как видишь, я вооружена, а терпение у меня короче куцых волос. Видели корабли? Разномастный флот. Корабли? Под каким флагом? Летарийским. Она вдруг вскочила и отбросила нож, хотя волосы были обрезаны лишь наполовину. Покрывало сползло. Спакс понял, что пялится на великолепное тело. Высочество, я смирюсь с куцами волосами. Вон отсюда! И пошли гонца к Брису. Не нужно, Высочество. Ну, насчет гонца. Он, Сараникт, как раз едут сюда. Она искала взглядом одежду, но вдруг замерла. Это было спланировано. Спакс пожал плечами. Возможно. Но почему было нам не сообщить? Я скорее склонен думать, что это жест самого короля. Она хмыкнула. Хм, ты можешь быть прав. Что еще видели разведчики? Высадку, Высочества. Пехота и вспомогательные силы общей величиной в батальон. И больше припасов, чем нужно любому батальону. Там развивался королевский штандарт. Король Тигол командует. Нет, разведчики смогли заметить только цвета батальона. Но прошлой ночью разведчики видели позади всадников. Скоро они будут здесь. Королева так и стояла во всей красе. «Ну? Что медлишь?» «Отвечаю на вопросы, Высочество». «Вопросы кончились. Вон!» «Еще одна подробность, которая тебя заинтересует. Среди вспомогательных замечены тиблоры, Высочество». Абрасталь и боевой вождь Спакс ждали у королевского шатра. Араникт внимательно поглядела на них. При всех знаках власти королева величественна, хотя волосы на одной стороне головы срезаны. Вождь Гилка обвешан оружием, от плеч до колен мантия, обшитая черепаховыми панцирями. «Что такое? Что случилось?» Абрасталь заговорила первой. «Принц Брис, кажется, вскоре нам предстоит встречать гостей». «Упреждаю ваш вопрос», — сказал Брис. «Это не было запланировано». Однако последние гонцы к брату известили его о нашем возможном маршруте. В то время мы 10 дней как вошли в пустоши. «И все же», — отозвалась она, — «расчет времени необыкновенен. Преда моего брата способен даже на больших расстояниях ощущать усилия колдунов по поиску воды». Он чуть повернул голову, кивнул на Араникт. «Как вам известно, наши маги производили такие ритуалы со времени ухода из пустошей». Голос Абрастали был ровным. «Ваш преда способен выследить всех, тянущих воду из земли, сидя во дворце Летероса? Ожидаете, что я поверю вашим объяснениям, принц? Даже богу так далеко не дотянуться». «Ну, да». Они уже слышали доносившийся с юго-востока стук конских подков. Лагерь Болкандо внезапно зашевелился. Утомленные страдающие солдаты покидали бивуаки, строясь вдоль главного прохода. Раздались крики. Араникт уже видела авангард. Она прищурилась на флажки. «Сир», — сказала она Брису, — «это литерийцы, но я не узнаю знаков. Что за батальон?» «Смею думать, новый». Командующий батальоном жестом остановил свиту и поехал один, пока не оказался в десятке шагов от Бриса и остальных. Сошел с коня, лязгая доспехами, снял шлем и встал на колено перед принцем. «Идист Теннедикт, господин! Командую алтарным батальоном!» «Прошу, встаньте, командор! Ваше появление весьма кстати! Идист Теннедикт, Кажется, я знаю это семейное имя, но не могу вспомнить точнее». «Да, господин. Мой отец был среди главных держателей акций вашего брата и в день потерь пошел ко дну первым». «Хм. Однако, кажется, семья Теннедикт оправилась от невезения». «Да. И король счел подобающим вознаградить нас, господин». «Превосходно. Некой формой общинной службы в новой программе «Долго перед общиной», господин. Как средний сын, которому мало что светит, я выбрал военную стезю, тогда как остальные члены фамилии занялись улучшением образа жизни бедняков на островах». Абрастали издала звук, свидетельствовавший то ли о недоверии, то ли о неприятии. «Простите за вмешательство, командор. Король Литера, разрушив состояние вашей семьи, счел возможным требовать от вас еще и службы обществу?» «Так точно, ваше высочество». «Неужели это хотя бы отдаленно можно назвать честным?» Идист слегка улыбнулся. «По вопросу честности, королева, король Тегол много что нашел сказать отцу и прочим, находившим выгоду в чужой задолженности». Абрасталь поморщилась. «С позиции своих высоких привилегий я нахожу это отвратительным». «Ваше высочество», — отозвался Идист. «Думаю, в том все дело». Брис вмешался. «Командор, вы привезли также новые припасы, я прав?» «Да, господин. И еще я везу послание от короля лично вам». «Оно с вами?» «Да, господин». «Тогда прошу зачитать». Брови молодого офицера взлетели. «Господин, возможно, некое уединение...» «Вовсе нет, командор. Похоже, голос у вас резкий, как у сержанта в учебном лагере. Отделите нас словами брата, прошу». Мужчина вдруг начал потеть. Ароникта ощутила сочувствие, склонилась поближе к Брису. «Ты можешь пожалеть о своем решении, любимый? Это же твой брат». «И что?» «Его личные слова». Принц нахмурился. «Ах, ладно. Однако Идист уже начал». «Приветствие принцу Брису от короля Литерийского Тегола Неповторимого. Дражайший брат, ты уже с ней переспал?» Тут он мудро прервался и устремил взор на принца. Со всех сторон солдаты, которым удалось услышать беседу, впали в безмолвие. Ароникт вздохнула, зажигая палочку ржавого листа. Брис стоял, закрыв глаза рукой, но вскоре он беспомощным жестом повелел Идисту продолжать. «Ладно, ладно, мы сможем обсудить после, но надобно знать. Как король я могу потребовать у тебя все подробности, вплоть до самых... подробных, а также обещание, что супруга не услышит ни слова. Ибо, как ты и сам наверняка успел узнать, дуэль на подушках может быть смертельной. Но лучше я вернусь к скучному официальному контексту, а сочные детали обсудим позднее. Чувствую себя правомочным в вышеуказанных ожиданиях, ибо открыл, что женщины вовлекаются в ужасающе откровенное обсуждение своих мужчин в компании грудастых подруг. Буквально все наружу выставляют. А что может быть привлекательнее женщины, выставившей все наружу?» Спакс грубо захохотал, пригнул голову. «Извините, это я от ужаса». Идист продолжил. «Теперь официально. Буг сформировал собственный батальон, нашел способного командира и нанял флот для перевозки подкреплений и припасов, какие только смог запихнуть в трюмы. А потом, в соответствии с моей прокламацией, даровавшей независимость беднякам островов, Буг принял всех тартеналов, кои до странности единодушно ринулись вступать в литерийскую армию и позволил сопровождать флот алтаря. Между нами говоря, эти тартеналы – самый противоречивый народ, какой я знаю. Кстати, пока Буг делал то и Буг делал все, я, понятное дело, утомился наблюдением. С признательностью принимаю твое сочувствие. Но продолжим. В батальоне ныне 300 тартеналов. Думаю, в такое возбужденное состояние их привело некое древнее пророчество. А поскольку и мое пророчество о твоей жизни, полной нескончаемой любви, готово исполниться, я надеюсь... Я также впал в состояние возвышенного возбуждения. Но вполне подобающее, уверяю тебя. Иное было бы извращением. Забудь сказания о войне и разорении, брат. Свей мне любовный романс. Да, ты можешь вообразить все мое отчаяние, ибо я пойман дворцом и прикован к супруге. Искренне желая ввести во дворце новый период простоты и строгости, я совершил ошибку, начав диктовать послание супруге. Так что в последний миг перед бегством из комнаты позволь послать тебе всю мою любовь, приложив теплейшие приветствия всем, кто попал в неловкое положение, слушая эти слова. С полной преданностью, твой брат Тегол, король. «Принц Брис», — пробормотала Абрасталь, — «я вам сочувствую». Брис вздохнул, а затем необычайно спокойным и твердым голосом обратился к Идисту. «Командор, когда прибудет батальон?» «Они должны были уже начать переход, господин. Я приказал идти даже ночью, так что при удаче они могут показаться уже на завтрашнем закате». «Благодарю, командор». Пока они шли назад, в лагерь Летера Идист и его отряд двигались на порядочной дистанции. Араникт взяла Бриса под руку. «Все эти шутки и все веселье — это из благодарности. Ты понял, Брис?» Он нахмурился. «Брис, он сделал это намеренно. Считает меня слишком серьезным. Но ведь мне, чисто случайно, предстоит вести солдат на войну. Мы прошли долгий путь. Мы терпели лишения, тогда как враг ждет, отдохнув, подготовившись и наверняка создав сильные укрепления. Враг выбирает поле битвы. Еще хуже, он будет значительно превосходить нас числом». «Ни о чем подобном он не говорит. Сам жест должен показать, как он о тебе беспокоится. Припасы помогут нам улучшить шансы». «Знаю. И я благодарен. Как может быть иначе?» «Идист тебя предупреждал». Брис покачал головой. «Не в письме дело, Араникт». «Не в нем?» Случившееся было предусмотрено умницей Тиголом в тот миг, когда он диктовал жене. Он знал, я предпочту, чтобы письмо прочитали вслух. Брат мой дьявольский хитер и совсем лишен стыда. Я всю жизнь попадаю в его ловушки, дурак лупоглазый, но не обижаюсь. Я лишь восхищаюсь его гением каждый раз. Араникт была озадачена. «Но тогда что?» «Не могу припомнить, Араникт, а я старался. Не могу припомнить, чтобы Тегол признавался в любви ко мне. Одно это выражение его тревоги, и я потрясен до глубины души». «Брис, Тегол боится, что мы уже не встретимся. Среди всей житейской чепухи он сумел сказать «прощай», не употребив этого слова. Потому, как ты сама догадываешься, я тоскую. Мне смертельно его не хватает». Она крепко сжала его руку. Как будто это могло помочь, хотя понимала, не поможет. Но сказать было нечего. Разум стал пустым, лишь эхом отдавались последние его слова. «Он думает, что умрет. Любимый думает, что умрет». Фургоны въехали в лагерь, и кованый щит Танакалиан впервые увидел Форкрула Сейла. Хотя впоследствии оказалось, что мужчина был полукровкой, водоразом. И все же было в нем нечто кошмарное. Белое, как папирус, кожа, то, как он двигался, изгибая руки, словно змей, необычайно плавно шагая. И бездушный холод в этих блеклых глазах. «Самый опасный из союзников. Я не слеп. Вы глядите презрительно, видя наше утомление, наше смущение. Но мы оправимся, и скоро. Когда придет время совершить необходимое, мы будем готовы». Он видел, что Ситок встала в стороне, игнорируя водоразы и его офицеров, игнорируя все и всех. Она в хватке волков. Ныне они взирают через ее разноцветные глаза. Она во главе. Но не ее в том вина. Волки взяли ее. Используют ее. Всего лишь портал. Когда боги решат явиться в мир, они прорвутся прямо сквозь нее. Сомневаюсь, что она выживет. Если будет необходимо, я запечатаю портал, остановлю пришествие волков. Сделаю это, чтобы спасти им жизнь. Итак, молитвы его не услышаны. Речи Ситок показывают, все жрецы серых шлемов были глупцами, склонными к самообману, вообразившими, что способны коснуться разума дикости. Поколение людей напасти, отдавшие жизни волкам. Напрасная трата, вся пролитая кровь. Борьба за власть, драгоценные титулы, смертный меч, кованый щит, Деастриант — все это ничего не стоит. Вот где таится самая жестокая истина. В конце концов, мы ничем не отличаемся от любого другого культа, любой религии. Убеждаем себя в праведности пути. Убеждаем себя, что мы одни держимся неизменной истины. Чувствуем себя в безопасности, веря, будто все иные прокляты. Но это только игра. Священная — лишь плац для соревнования мирских сил, подлых амбиций. Во что же остается верить? Мысли его кружились, завиваясь водоворотом, уносясь вниз, вниз, к кругаве. «Ты все видела? Ты решила, что личная слава — вот все, чего стоит добиваться? Ты, кругава, старалась упростить жизнь?» «Готовься к последней битве. Умри по шею в цельности, чести и долге. Эти слова начертаны на стяге трех оттенков алого цвета, и ты пойдешь под этим стягом и счастливо умрешь под ним. Отлично, Кругава. Теперь я ощутил тебя. Это не помогает, ибо я не могу за тобой идти. Но я хотя бы понимаю». Сеток была не нужна. Серые шлемы стали бы гневом волков, яростью волков, но без риска для волков. «Да, это война, но не приходите на нее, не на эту. Если придете, она вас захватит. Если придете, в тот день погибнут боги. Я не допущу». Он вдруг заметил, что стоит между ними, между Кругавой и Ситок, между профаническим и священным, но не готов обнять ни то, ни это. «Воистину, я на острие ножа. Я щит и право благословения, только мое. Но вот я, стою пойманный, не желая протянуть руки. Похоже, мне все же достанется славная смерть». «Кофан ищет!» Он повернулся и увидел рядом командира водороза. «Да». «Советую вам ночью поесть и отдохнуть. На Саре мы начнем переход к благому дару». «Простите, куда?» «Благой дар, старое название равнины, где ждет армия Каланса. Когда-то эти земли были богаты зерном». Танакалиан улыбнулся, отводя глаза. «Очень хорошо». «Кофан ищет». Он поднял глаза. «Что еще?» Водрос склонил голову на бок. «Я хотел прокомментировать необычайную фешливость в манерах ваших солдат». «Простите меня», — сказал Танакалиан натянуто. «Я отвлекся». «Разумеется. Прат старательный желает знать. Единственная угроза, которой можно ожидать, те, что вас преследуют». «Преследуют? Но я ничего не говорил о Кчейнче Малли. Ни тебе, ни кому-то иному». «Думаю, да. Однако...» «Кофан ищет?» «Есть иноземная армия, но она попыталась пересечь стеклянную пустыню. Полагаю, разумно счесть их погибшими». «Согласен. Мы не ощущаем с того направления ничего особенного». Танакалиан кивнул. «Что ж, я сомневаюсь, что вы могли что-то ощутить оттуда, но все же приятно услышать подтверждение непроходимости пустыни». «Один момент, Кован ищет. Вы сказали, что сомневаетесь в нашей способности ощутить их появление. Почему?» Танакалиан снова поглядел на Ситок, пожал плечами. «У их командира ататораловый меч. Не то чтобы он мог...» Тут он замолчал, потому что Водрос уже спешил к свите, выкрикивая приказы на каланском языке. Почти тут же трое всадников развернули коней и галопом помчались на север. Он глянул на Ситок. Она пристально смотрела на него. Кованый щит заметил, что весь вспотел. Сердце сильно застучало в груди. «Всего лишь это тараловый меч», — пробурчал он, удивляясь очевидной тревоге Водроза, раздраженный вниманием Ситок. «Успокойся. Держись на острие ножа. Дыши глубоко. Дыши».